Если сейчас, когда счастье впервые в жизни улыбнулось вам, вы скажете «нет», случится непоправимо. Другой такой возможности вам уже никогда не представится. Неужели вы сами хотите растоптать собственное счастье? Вся ваша прошлая жизнь была сплошной трагической ошибкой. И знаете почему? Я скажу вам, вы слишком много учились. Дайте мне пожить! Дайте хоть чуть-чуть! Жизнь моя одна! Жизнь мой длинный путь! Дайте мне пожить! Дайте хоть чуть-чуть! Черная полоса! Оставь на 5 минут! Тяжелые очереди будни, если так просыпаюсь, через не хочу! Но если со своей кровати я встаю с правой ноги, то значит день пройдет на славу, под просеку не попаду. Со скуки точно не умру, благодаря друзьям вечное веселье, круглосуточная пати. Если только предки не пропали в пропажу размером 40 градусов со стеллажа. Ну, возможно, все не так уж плохо получается. Завтра мне в военкомат идти на медкомиссию. Надеюсь, что не заберут, а если что-то, то подам съесть бега бегом на наши жаркие Курильские острова. Там уж заживу, наверное, на славу, если банк ограблю и благополучно от милиции сбегу. А потом себе куплю замок где-нибудь на островах гавайских и к друзьям на Мерсе подкачу. Дайте мне пожить! Дайте хоть чуть-чуть! Жизнь моя одна! Жизнь мой длинный путь! Дайте мне пожить! Дайте хоть чуть-чуть! Черная полоса! Оставь на 5 минут! Но пора спуститься мне уже с небес и подзадуматься над будущим, которого и так-то нет. Учусь я, как обычно, через жопу забивая на все херы, даже если постараться, получается лишь бред. Никто не слушает моих тут песен, там один лишь только мат и ненависти куча. А желание добиться уважения громадное, но побеждает только денежные случаи. А еще хотел бы быть Шварценеггером, иметь большие мускулы и не париться о том, что типа не смогу я постоять тут за себя, а то как башню, так и улетел бы враг куда-то далеко туда. Подражая Эминему за его крутую читку, за его большое флоу, огненное оу, за маза fucking people, окруженный чиками, всегда на высоте, внимание везде. Дайте мне пожить, дайте хоть чуть-чуть. Жизнь моя одна, жизнь мой длинный путь. Дайте мне пожить, дайте хоть чуть-чуть. Черная полоса, оставь на 5 минут. Путь. Дайте мне пожить, дайте хоть чуть-чуть.